Глава 28. «Он был невероятно милым мальчиком», — сказала мне Чандра Лоутон. «Всегда держал меня за руку, когда мы гуляли. А перед сном просил, чтобы я обняла его 1000 раз. Мамин сынок». Это безумно раздражало его отца. Грей и Джим вообще не были ни в чем похожи, кроме того, что оба были докторами. Джим умер, так и не увидев, что Грей поступил в медицинскую школу. Она вздохнула. Впрочем, это не имело значения. Они были как огонь и вода. У Грея было большое, доброе сердце, у покойного мужа нет. «Мне очень жаль», — сказала я. «Не нужно, дорогая», — сказала она. «Этот брак подарил мне 2 прекрасных сыновей, и это я ни на что не променяю. Рядом с плохим всегда соседствует и что-то хорошее, согласны?» «Да, я согласна», — кивнула я. Она долго смотрела на меня. «Мне с трудом верится, что вы приехали сюда. Знаете, я читала все материалы про вас и Грея, когда вы исчезли. Я вникала во все предположения. Я читала книги о Бермудском треугольнике. Я никогда не теряла надежды, что он где-то там». «Он в самом деле там», — сказала я. Она тяжело вздохнула. «Боже, пожалуйста, скажи мне, что вы правы. Скажи мне, что мой сын жив». «Он жив», — сказала я. Когда к берегу прибило парусник, я решила покинуть остров. Я не понимала, почему Грей не хотел плыть со мной. Теперь я понимаю. Чандра мрачно кивнула. Когда я узнала про его побег из тюрьмы, я была вне себя. Потом выяснилось, что он купил тот круиз, а потом оказался одним из пассажиров, которые не вернулись из экскурсии на остров. Я сжала руки. «Как вы думаете, почему он отправился в тот круиз?» Чандра вздохнула. «Селеста? Его жена?» «Да», — сказала она. «Но я не думаю, что он купил эту поездку по сентиментальным причинам». «Нет, это не так?» Она сняла очки и положила их на кофейный столик. «За месяц до свадьбы Грей сказал, что он купил на медовый месяц круиз на Бермуды. Селеста разозлилась». Я удивленно покачала головой. «Разозлилась? Почему?» «Она хотела, чтобы он повез ее в Париж, Венецию, куда-нибудь, где шикарно и дорого». Она вздохнула. «Но Грей не мог себе это позволить. Тогда не мог. Он безумно много работал и только-только заканчивал резидентуру. И тогда она отказалась плыть». «Отказалась?» «Да. Деньги за круиз не возвращаются. Они остались дома». «Ах, похоже, что она проблемная». «Да. Я не думаю, что Грей хорошо понимал, во что он угодил, женившись на ней. Но он любил ее по-своему. Он был невероятно терпеливым. Я воспитала его таким». Она улыбнулась своим мыслям. «Он выбрал тот круиз, потому что всегда хотел посмотреть на Бермудские острова. Я рада, что он туда попал». Ее глаза немного повеселели. В его деле появились новые факты. «Да», — сказала я, сделав глоточек чая, — «я читала об этом». «Я сумела найти адвоката, который верил в Грея», — продолжала она. «Он хочет помочь мне обелить его имя, но...» «Что «но»?» «Но я боюсь, что у меня не хватит денег». Я минуту молчала, потом посмотрела на нее. «Тогда я это сделаю». «В самом деле, вы могли бы помочь доказать невиновность человека, которого люблю?» «Да». Мать Грея утерла слезу. «Давайте я кое-что покажу вам», — сказала она и подошла к кухонному столу. Я последовала за ней и увидела там 2 манильских конвертов. Она взяла один из них. «Тут копии моего телефонного разговора и запись текстов. Грей позвонил мне в 22:02 в тот вечер. Я хорошо это помню. Я не могла спать, потому что у меня болела спина. В тот день я работала в саду и натрудила спину, и Грей посоветовал мне пойти на следующей неделе к доктору Уэйфилду. Он беспокоился, что у меня обострится старая травма, которую я получила еще в колледже, и, как оказалось, был прав». Она тяжело вздохнула. «Но это к делу не относится. Факт тот, что мой сын позвонил мне в 22:02, и мы проговорили 16 минут. Смерть Селесты случилась в другой части курорта где-то около 22 часов. В 22:16 ее тело обнаружила экономка. Я покачала головой. «Я поняла, что вы пытаетесь сказать. Грей не мог ее убить в этот отрезок времени, потому что разговаривал с вами по телефону. Но ведь люди могут сказать, что из того, что он разговаривал с матерью по телефону, он мог убить ее до этого. Это невозможно!» — воскликнула Чандра. «Но какое у вас есть доказательство?» Она чему-то улыбалась, просматривая свой телефон. «Вот, смотрите». Я наклонилась над ее плечом, она нажала на кнопку воспроизведения. У меня побежали мурашки по телу. Это был Грей. В белой майке и шортах, волосы слегка взъерошены, на лице сонная улыбка. Мое сердце разрывалось от любви. «Привет, мама», — сказал он, держа перед собой камеру телефона. «Я решил устроить тебе маленькую экскурсию. Я знаю, что тебе понравится». Он повернул камеру и направил ее на океан, потом на небо. «Сегодня красивые звезды. А посмотри на пляж. Вот наша маленькая бунгало. Селеста на вечеринке, ты знаешь, как она любит такие вещи. А я иду спать». Он ходил несколько минут вокруг бунгало, показывал, как складывается дверь, словно аккордеон. «Жалко, что тебя здесь нет. Я скучаю по тебе, мама». Видео подошло к концу, а мое сердце сжалось. «Мой Грей, я до боли скучаю по нему». «Видите», — сказала Чандра, утирая слезу. «Что?» «Он не мог ее убить», — продолжала она, показывая на время на текстовом сообщении. «Он послал его мне в то время, когда, по словам обвинителя, была убита Селеста». Я вытаращила глаза от удивления. «Почему же этого не было на суде?» Она закрыла лицо руками. «Моя вина. Я не сообразила. Я ужасно плохо разбираюсь в текстовых сообщениях и вообще в новых технологиях. Я совершенно забыла, что он присылал мне это видео. Но когда он сбежал из тюрьмы и исчез, я просматривала свой телефон и поняла, что он прислал мне видео, которое я даже не смотрела». Она засмеялась, но это был смех сквозь слезы. «Я думала, что он прислал мне фотографию, а это было видео. Вот я и позвонила ему после этого, и мы поговорили про мою спину, про поездку. Он сказал мне, что Селеста осталась на вечеринке с сестрой и гостями свадьбы. Он вроде и не возражал. Она могла растоптать его, вытереть о него ноги, и он тоже не стал бы возражать. У меня тревожно забилось сердце. Потому что он любил ее?» Она устремила на меня долгий взгляд. «Конечно, Грей любил Селесту. Он женился на ней. Да, он любил ее, так как муж должен любить свою жену, чтобы уважать ее, сохранить семью. Но не только это. За годы Грей привык мириться с поведением Селесты. Вы бы видели, как она с ним обращалась, строила из себя примадонну». Чандра Лоутон покачала головой, заметно помрачнев от таких воспоминаний. И все-таки он никогда не говорил ничего уничижительного про нее. Она была его женой, этим все было сказано. «Я не удивлена», — сказала я. «Это похоже на человека, которого я полюбила». Чандра улыбнулась. «Мне никогда не нравилась Селеста. Самые первые минуты, как только я увидела ее. Да, она была красивая, пожалуй, самая красивая женщина, каких Грей когда-либо встречал. Но чудовищная эгоистка. В их отношениях не было мы. У Селесты было только я». Я кивнула. «Возможно, Грей надеялся, что они смогут построить вместе семью», — объяснила Чандра. «Она была яркой и веселой, душой компании его это привлекало. Вероятно, он думал, что со временем она станет такой женой и партнершей, какая была ему нужна. Но она никогда бы не смогла стать такой. Она не ценила те вещи, которые ценил он, и они расходились все дальше». Они говорили о разводе?» «Грей не говорил», — ответила Чандра. «Нет, он никогда не думал об этом. Он скорее терпел бы всю жизнь, чем нарушил обещание, которое дал однажды». Она вздохнула. «Но что касается Селесты, то я не уверена». «Что вы имеете в виду?» «Ну, как раз на прошлой неделе мне позвонила мать парня, который признался, что у него была связь с Селестой. В тот вечер он был среди гостей свадьбы». Я пожала плечами и с сомнением посмотрела на пожилую женщину. «Но даже если у нее был любовник среди гостей свадьбы, это совсем не годится для доказательства невиновности Грея. Любой обвинитель соединит эти факты и попытается обвинить Грея в том, что он действовал под влиянием аффекта, когда узнал про измену и пришел в ярость». «Да», — сказала Чандра, — «но не по свидетельству сына этой женщины. По его словам, Грей ничего не знал про измену, которая совершалась прямо у него под носом. И более того, тот парень, его зовут Эван, был долгое время предметом обожания и даже экс-бойфрендом сестры Селесты, которая всегда ревниво к ней относилась». Наши взгляды встретились, как два лазерных луча. «Вы догадались, о чем я подумала?» Чандра кивнула. «Я считаю, что Селесту убила застенчивая невеста. Ее собственная сестра?» «Да». Я тяжело вздохнула и откинулась на спинку стула. «Как мы это докажем?» «С вашей помощью, дорогая, мы сможем вернуть Грею доброе имя и возвратить его домой». Я сжала ее руку. «Я сделаю все, что смогу». «Спасибо», — поблагодарила она со слезами на глазах. «Что если я никогда его не увижу? Что если я никогда больше не увижу его милые глаза?» «Я верю, что вы его увидите», — сказала я. «Я верю, что мы обе увидим Грея, а до этого вы увидите его ребенка». Чандра вскинула голову. «Его ребенка?» Я погладила свой живот, который уже немного увеличился. «У меня только что начался второй триместр, и мне очень хочется, чтобы вы присутствовали при рождении нашего ребенка». Она со слезами обняла меня. «Ох, милая моя, ты сделала меня самой счастливой женщиной. Кто будет-то, мальчик, девочка?» «Я пока не знаю». «Что ж, если будет мальчик, давай назовем его Грей Джаниор». «Да», — ответила я, — «пожалуй». «А каким будет имя для девочки?» «Пока не знаю, я еще как-то не думала». Она дотронулась до моего колена. «Младшая сестра Грея умерла, когда ему было 6 лет», — сказала Чандра. «Она утонула в бассейне у наших друзей». Джим прыгнул в воду, когда увидел, что она захлебывалась, но было слишком поздно. «Мне очень жаль». Она выпрямилась и покачала головой. Ее звали Лесси, у нее были красивые голубые глазки и ангельский характер. «Лесси», — повторила я, — «это имя мягко скатилось с моего языка. Мне нравится это имя».